Глава 4. Суд любви. Окно комнаты на 17 этаже многоквартирного панельного дома смотрело на юг. Тюлевые шторы были раздвинуты, на подоконнике сидел полосатый сибирский кот и с напряженным вниманием следил за воркующими на соседской лоджии голубями. Голуби были толстыми и глупыми, озабоченными вопросами размножения. И кот в глубине своей сумрачной кошачьей души страшно злился на них и жгуче завидовал. Самого его эти вопросы давно уже не волновали. Он ведь был евнухом по прихоти хозяйки. Но голуби так безоглядно отдавались нахлынувшей страсти на чужом балконе и вообще выглядели так аппетитно, что коту стало обидно. Он выгнул жирную полосатую спину и мяукнул басом. «Не мешай! Иди на кухню, поешь лучше». Кот вздохнул. «Вот так сразу, не мешай, лучше поешь». «А чего поешь? И так уж поперек шире становишься. В унитаз вон лезешь, чинно-благородно справить естественные надобности, на трех лапках балансируя. Так скользишь, падаешь. Брюхо сытое-присытое вниз перевешивает. И чем это ей, разлюбезной хозяйке Зинаиде Александровне, помешать можно?» «А куклам этим ее, мешай, не мешай, так они все равно ни шиша не понимают. Бездушные твари из папье-маше и пластика. Лизнешь, а на вкус такая гадость. Мяу! Уйди вон, батон!» Кот-батон спрыгнул с подоконника и в развалочку заковылял на кухню. В дверях презрительно оглянулся. На мягком синем диване царствовали куклы. Это были необычные куклы, полуметровые, в ярких костюмах. Одна из кукол изображала рыцаря в латах с мечом и в шлеме с забралом. Латы были из жести, но так блестели, что казались серебряными. Меч был тупой, игрушечный, а забрало постоянно падало вниз, скрывая лицо кукольного рыцаря. Другая кукла изображала даму, прекрасную похитительницу сердец. Кукла была задорной и лукавой, и привлекала взоры пестрым изяществом своего наряда. Платье куклы, сшитое по всем правилам средневековой моды, было из голубого бархата и белого атласа. Головку венчал сложный парчевый тюрбан, расшитый серебром, плечи окутывала вуаль. В левые поднятые ручки дама держала розу из белых обрезков шелка. Третья кукла изображала мавра в желтых, шитых золотом одеждах. Мавр был черен, как уголь, у него отвинчивалась голова, и сейчас она как раз и была отделена от туловища. Лежала на диване рядом с кукольным телом, улыбалась красными губами, демонстрируя полное равнодушие ко всему происходящему. Кот-батон не терпел кукол. Кто бы ни пришел в гости к его хозяйке Зинаиде Александровне, тот сразу же обращал на них свое внимание. «Ой, какие красивые! Откуда такие?» Кот уже 40 раз слышал, как хозяйка рассказывала гостям одну и ту же историю, как она ездила с друзьями в Италию, как потом друзья срочно из Рима вернулись в Москву, а она поехала на Сицилию провести неделю к морю, как отправилась вместе с группой туристов смотреть гору Этну и городок Таормину, и как там во время похода по сувенирным магазинчикам ей и попались эти чудесные куклы. Все три. Хозяйка обычно добавляла: «На Сицилии такие куклы очень популярны. Их покупают в качестве талисманов на свадьбу, разыгрывают из них целые представления средневекового рыцарского эпоса на самые разные темы. О войне с маврами, о походах Карла Великого. Представляют и суды любви, изящные средневековые интермедии, прямо на ходу сочиняя куртуазные диалоги. И тогда куклы, как настоящие актеры, двигаются, потому что все члены у них на шарнирах и оживленно разговаривают. Вот и сейчас. Что больше дает любовь, радостей или страданий?» Это насмешливо спросила безголовая кукла Мавр. Кот-батон услышал это собственными чуткими ушами. «Печален тот, кто в одночасье теряет все, составлявшее его счастье и отраду», — грустно заметил рыцарь. «Еще недавно я имела в своей власти того, кого любила страстно. Но его уже нет со мной. Он забыл меня ради другой», — пожаловалась дама. Кот уселся столбиком на пороге комнаты. «Ох-хо-хо, грехи наши на веревочке. Эти дураки, наверное, думают, что это они болтают всю эту околесицу. Дудки, Он кот знает, видит. Говорит за всех этих кукольных болванов сама хозяйка. Точнее, читает по книжке. Протянет руку, придаст той или иной кукле нужную позу и снова читает. Кот в глубине своей сумрачной кошачьей души считал всю эту кукольную комедию полной ерундой. Но он был привязан к хозяйке и прощал ей эту маленькую слабость. А, пусть ее играет, забавляется. Она женщина одинокая, свободная, скучно ей, вот и блажит. Если бы на работу ходил каждый день, оно понятно было бы не до игрушек. А тут и ходить не надо. Во-первых, возраст уж не юный, а зрелый. Во-вторых, средства на жизнь квартира дает. Хорошая квартира. Не где-нибудь расположенная, а в самом знаменитом доме в Козицком переулке, где на фасаде одних мраморных мемориальных досок штук 50, наверное. В прошлом эта пятикомнатная квартира с огромной гостиной и 4-метровыми потолками принадлежала матери хозяйки знаменитой оперной певицы, солистке Большого театра. А сейчас сдается английскому дипломату с антикварной мебелью, с видом из окон на старую Москву. Хозяйка же обитает здесь, в спальном микрорайоне, в двухкомнатной квартире своего покойного мужа. На 1500 баксов в месяц, который платит ей английский дипломат в качестве арендной платы, можно жить не нуждаясь, раз в год ездить отдыхать за границу и разыгрывать на диване кукольные представления. «Ах, я, наверное, умру от горя и любви», — простонала дама и заломила кукольные ручки. «Прекрасная госпожа, вы не одиноки в своем горе. И у меня тоже была возлюбленная, и она тоже покинула меня ради другого, кого я охотно убил бы своими собственными руками», — гневно воскликнул рыцарь. «Да, мы с вами друзья по несчастью, но если вы не против, есть одно средство отомстить нашим злым обидчикам», — сказала дама. «Какое же это средство?» — спросил рыцарь. «Мы можем соединить наши сердца и превратить наше горе в радость, в наслаждение». Дама придвинулась к рыцарю, переступив через голову Мавра. Кот следил за дальнейшим с брезгливым любопытством. «Ага, на этот раз такая развязка пьески. Что ж, занятно, свежо». «О, доблестный рыцарь!» — прошептала дама после. «Ваша любовь, ваша страсть, как вулкан. Она так сладка на вкус, так горяча. Я не буду больше вспоминать о прошлом, потому что...» «Да-да, мы не будем вспоминать о прошлом», — прошептал рыцарь. «Так все-таки», — спросила отвинченная голова Мавра, «что же больше дает любовь? Радостей или горя?» Ответ на этот вопрос кот так и не услышал. Зазвонил телефон. Куклы замерли на своем диване, а хозяйка Зинаида Александровна, отбросив книгу, запахнув махровый халат, кинулась искать трубку. Телефонная трубка вечно куда-то исчезала и обреталась вновь лишь после долгих нудных поисков. Телефон настойчиво звонил. «Алло, я, Нателочка! Да, как всегда, трубку теряю! Ну что, как Светка?» Кот сразу догадался. Хозяйке звонит ее старая подруга Нателла Георгиевна Усольская. «Приятная дама». Всегда, когда приходит, не говорит «брысь, батон, не вертись под ногами», а наклонится, погладит ласково, почешет за ушком, возьмет на колени и никогда не ругается. Даже когда от полноты чувств начинаешь когтить ей новые колготки. «Очень плохо. Я позвонила, разговаривала с тетей Пашей. Света лежит пластом, к телефону не подходит». Голос Нателлы Георгиевны звучал в трубке скорбно. «Можно понять, что она сейчас бедная переживает», — тихо сказала Зинаида Александровна. «Потерять мужа». Тетя Паша сказала, им звонили из милиции насчет его вещей. «Что-то можно забрать уже сейчас. Светлану вызывают к следователю, как жену, то есть вдову. Естественно, она туда ехать в таком состоянии просто не может». «Ну, естественно», — согласилась с подругой Зинаида Александровна. «Я поеду с ней. Попрошу Варлама. Он добрая душа, нас подвезет. Насчет похорон надо похлопотать. Надо же, столько дней прошло, а тело не выдают», — сказала Наталья Георгиевна. «Ну, им виднее, значит, так нужно, такой порядок. Они обязаны соблюсти процедуру». Зинаида Александровна вздохнула. Да, вот жизнь человеческая. И был, и нет. Сама-то ты как? Я как обычно. Нателла Георгиевна помолчала. Голова болит, к погоде видно. Я потерял бумажку, где записал лекарство, про которое ты говорила. Каптокарт. Как-как? Каптокарт. Я тебе привезу, не волнуйся, вечером созвонимся. Может, Света немного отойдет, поговорит с нами. Ну, все, пока, целую. Зинаида Александровна опустила руку с телефонной трубкой. Кот ждал, когда она обратит на него свое внимание. Разговоры с подругами, разговорами, а он тоже, знаете ли, живое существо, член семьи. Зинаида Александровна сидела неподвижно. О чем-то думала, печальном, невеселом. Куклы, рыцари, дамы, прислоненные к спинке дивана, были безучастны ко всему, как мертвые. Кот не выдержал, мяукнул, подошел к ногам, потерся головой о шерстяные тапочки Зинаиды Александровны. «Отстань, батон!» «Не до тебя тут!» Кот взглянул на нее. «Не понял. Так мне отстать?» Но, противореча самой себе, как все женщины, Зинаида Александровна порывисто нагнулась, подхватила кота на руки и уткнулась лицом в его теплое полосатое тельце. Батон блаженно замер, щуря желтые умные глаза. Он знал, иначе и быть не может. «Это вам не какие-то сицилийские проходимцы, слепленные из прессованных опилок и раскрашенные на потеху уличного балагана.